Я не заметил, твои бабки увели. Джей Рид, моя наличка как кирпич. Окей, бич, окей, бич. Джимбо твист, Nintendo Switch. Косяк длиннее, чем вся твоя жизнь. 6 нулей за сюрреализм. В банке НЗД, УЗИ и ТТ. Черти в блэк-листе. Воу, волки не с Уолл-стрит. Белый панк и мид. Пекло в Circle P. Сделал этот флип. Бронежилет это иммунитет. Подымаю налики атлет. В шкафу пылится скелет. Тупицу кладу в лазарет. Рычи камуфляжная лэмбо. В каменных джунглях как Рэмбо. Монеты сыпятся с неба. Сияю где бы я не был. Воу, воу, воу. Пекло в Circle P. Под светом натриевой лампы. Ты прячешь лицо, я вижу порог скучать в балаклаве. Под пристальным камер 2000 ханик. Я питаюсь убитыми битами, как солнечной праной. Фэт как Монтана, Бета Джей на рекламе. Вертикальные стены примут на бок слова великаны. Догорает пергамент, на горе развеется пламя. Мою слепую осанку знает каждая собака с двумя головами. Поют мигалки, мне это напоминает бурю в стакане. Ты не увидишь истока света под черными козырьками. Дядя Брю пока грязный лапой, он поскребет по карманам. Расклад простой, чем пораньше, закончит он, тем раньше мы свалим. Да я видал эту правду, легче шоколадных медалей. Всю тяжесть воспоминаний смоет вода, что ждет меня в ванной. Когда разложат на хмеле соло слова, запомнят едва ли. Я заразил этим целый город, но дверь не станет виральным. Дверь не станет.